Александрийский стих. Когда мне говорят «Александрия» из стихов Михаила Кузьмина. Когда говорят мне «Россия», я вижу далекие южные степи, где был я недавно воином белым, и где ныне в безвестных могилах отгорели мигающим светом наши жертвы вечерние, четверо братьев. Когда говорят мне «Россия», я вижу глухой, незнакомый мне город. В комнате бедной с погасшей лампой сидит, наклоняясь над дымной печуркой, и плачет бесслезно, так страшно, так быстро, осиротевшая мама. Когда говорят мне «Россия», я вижу окно деревянного флигеля, покрытого первым сверкающим снегом. И в нем твой замученный, скованный взгляд твой, который я вижу. И тогда, когда не говорят мне «Россия».